описанные здесь самим отцом Иоанном Кронштадтским два случая преодоления силою его детских молитв трудностей учения, имеют, несомненно, сходство со всем известным подобным же случаем, бывшим с отроком Варфоломеем, впоследствии великим русским святым Сергием Радонежским. Настоящий автобиографический отрывок приведен здесь почти без сокращений, потому что рассказанное в нем, несомненно, могло иметь решающее значение в молитвенной жизни отца Иоанна. Да и сам он, как можно заключить из его рассказа, видел всю значительность этих событий. Итак, с 1839 года, на 10-м году жизни, маленький Иван Сергиев начал жить большую частью вне отчего дома. Сперва это было Архангельское приходское училище, а потом семинария. Нелегко было в те времена без железных дорог добираться из Суры в Архангельск и обратно, и нельзя сомневаться в том, что эти поездки по малообитаемому северному краю не оставили в душе мальчика сильного впечатления. Летом же, отправляясь домой на каникулы, мальчик не раз совершал этот путь в значительной мере пешком, целые сотни верст пешком. Сапоги из экономии, чтобы не стоптались, то на руках, то за плечами, а вокруг все леса, горы, безлюдье. Здесь-то, вероятно, и окрепло в будущем отце Иоанне любовь к природе, умение созерцать в ней Бога, и стала зарождаться привычка непрестанной молитвы. Вместе с тем, несомненно, закалялись здоровье, выносливость, воля. При великой бедности, как приходской школы, так и большинства ее учеников, для того, чтобы было на чем писать, дети ходили собирать бумаги по присутственным местам. И это вновь и вновь понуждало маленького Ивана думать о бедности его родителей, о чем очень скорбела его душа. О пребывании отца Иоанна Кронштадтского в семинарии в его жизнеописании сведений очень мало. Известно, что он учился там очень хорошо, кончил семинарию первым и одно время был там старшиной над архиерейскими певчими, и что общение с этой самой распущенной и пьяной частью Бурсы, по словам биографа отца Иоанна, иеромонаха Михаила, чуть не сгубило его самого. Вероятно, это было не единственным искушением. Нравы о тогдашних семинариях-бурсах, судя по многим дошедшим до нас данным, вспомним хотя бы Помиловского, были не всегда идеальными. А в русской провинции, вообще в 40-х годах прошлого века, вероятно, еще водились многие гоголевские герои. Так или иначе, по записям отца Иоанна Кронштадтского, видно, что с юных лет ему пришлось вести большую внутреннюю борьбу с различными искусительными помыслами, и, вероятно, поводы к ним он находил и в окружающем его внешнем мире. Если же он выходил победителем в этой борьбе, то это не в малой степени объясняется тем добрым, что отпечатлелось в нем в детские годы. «С самого раннего детства, как только я помню себя», пишет отец Иоанн в своей автобиографии, «лет 4 или 5, а может быть и менее, родители приучили меня к молитве и своим религиозным примером сделали из меня религиозно настроенного мальчика». Кроме того, с тех пор, как он начал свободно читать, стал он находить постоянную опору и в Евангелии. «Знаешь ли, — сказал однажды отец Иоанн игумене Таисии, — что прежде всего положило начало моему обращению к Богу и еще в детстве согрело мое сердце любовью к Нему. Это святое Евангелие. У родителя моего было Евангелие на славяно-русском языке. Любил я читать эту чудную книгу, когда приезжал домой на вакационное время. И слог ее, и простота речи были доступны моему детскому разумению. Читал и услаждался ею, и находил в этом чтении высокое и незаменимое утешение. Это Евангелие было со мною и в духовном училище. Могу сказать, что Евангелие было спутником моего детства, моим наставником, руководителем и утешителем, с которым я сроднился с ранних лет». Санкт-Петербургскую духовную академию Иван Сергиев поступил в 1851 году. В том же году, на 48-м году жизни, скончался его отец, и потому мать и сестры остались на попечении молодого студента. Управление академии, идя навстречу его нужде и зная его прекрасный каллиграфический почерк, предложила ему занять должность писаря в академической канцелярии за 9 рублей в месяц. Отец Иоанн с благодарностью принял это место и свой скудный заработок стал посылать родным. Канцелярской работы, может быть, было не так уж много, так как жизнеописатели отца Иоанна единогласно указывают, что он очень дорожил выпавшим на его долю, благодаря необходимости сидеть в канцелярии, уединенным досугом. Он пользовался им для молитвы и чтения Священного Писания и святых отцов. Особенно полюбился ему святой Иоанн Златоуст. «Как-то, — рассказывает иеромонах Михаил, — удалось ему в студенческие годы купить толкование Златоуста на Евангелие Матфея, и он радовался приобретению как сокровищу из сокровищ. Имеются сведения, что студент Иван Сергиев очень любил пребывать в академическом саду и там молиться. Привычка совершать молитвенное правило под открытым небом была присуща ему всю жизнь. Вступал он и с товарищами в беседы на высокие темы, но как будто особых, настоящих друзей у него не было, и он оставался скорее замкнутым и молчаливым. Одной из тем его разговоров с товарищами на старших курсах была очень привлекавшая его мечта стать миссионером в дальних странах. Более всего думал он о Китае. Пережил он также в академии на четвертом курсе какой-то духовно-нервный кризис, который имел своим выражением приступы очень тяжелой, как будто беспричинной тоски, с которой он более всего боролся молитвой, рассказывает иеромонах Михаил. Понемногу приступы эти прошли. Что касается самого учения, то надо сказать, что в академии он учился усердно, но со средними успехами. Так или иначе, его собственные сочинения показывают, что он мыслил всегда богословски отчетливо, чему, вероятно, помогло и пребывание в академии. Сам он с благодарностью говорит о приобретенных в академии знаниях. «При слабых физических силах я прошел 3 школы – низшую, среднюю и высшую, постепенно образуя и развивая 3 душевные силы – разум, сердце и волю. Высшая духовная школа имела на меня особенно благотворное влияние. Богословские, философские, исторические и разные другие науки – широко и глубоко преподаваемые, уясняли и расширяли мое миросозерцание, и я, Божией благодатью, стал входить в глубину богословского созерцания. Прочитав Библию с Евангелием и многие творения Иоанна Златоустова, Филарета Московского и других церковных витий, я почувствовал особенное влечение к званию священника и стал молить Господа, чтобы Он сподобил меня благодати священства и пасторства словесных овец. О жажде религиозного знания отец Иоанн Кронштадтский говорит в первом же отрывке своего дневника «Моя жизнь во Христе». «Обильно открыл Ты мне, Господи, истину Твою и правду Твою. Уведал я Слово Твое, Слово любви. Изучил законы ума человеческого и его любомудрие, философию, строение и красоту речи. Проник отчасти в тайны природы, в законы ее. Сведал о народах отдельных, о лицах знаменитых. Отчасти познал великую науку самопознания и приближения к тебе. Словом, многое, многое узнал я, и доселе еще многое узнаю. Много и книг у меня, читаю и перечитываю их, но все еще не насытился. Все еще дух мой жаждет знаний. Все сердце мое не сыто, и от всех познаний, приобретенных умом, не может получить полного блаженства. Когда же оно насытится? Насытится, внегда явитимися славе Твоей. Из этих слов видно, что в основе стремления отца Иоанна была всегда на первом месте жажда чисто духовная, жажда встречи с Богом, но что она не мешала ему питать и ум. Он искал стройного гармоничного развития и за все знания, которые и приобретал, благодарил Бога. Предпочитал ли отец Иоанн в академии какой-либо преподаваемый предмет, сказать без специальных розысков трудно. Сохранились указания, что он слушал лекции внимательно и даже иногда аплодировал в порыве восторга, но как будто более всего цитатам из святых отцов. Программа преподавания в академии тогда была обширная, и кроме богословских, философских, исторических наук и древних языков преподавались еще общая словесность, история общая и гражданская, физика и математика и новые языки. Впоследствии в беседах своих о сотворении мира отец Иоанн Кронштадтский не пренебрегал научными данными своей эпохи, например, астрономическими. Среди более или менее выдающихся профессоров, читавших в то время в академии, можно отметить тогдашнего инспектора ее, канониста, доктора-архимандрита Иоанна Соколова, позже ректора Казанской академии. Затем доктора-архимандрита Кирилла Наумова, служившего потом в русской миссии в Иерусалиме, читавшего нравственное и пасторское богословие, и в особенности тогда еще иеромонаха, а впоследствии епископа Херсонского Никанора Бравковского, преподававшего обличительное, сравнительное богословие. Числившийся с 1855 года в числе преподавателей Академии Феофан Говоров, впоследствии знаменитый епископ-затворник Вышенский, едва ли преподавал в бытность отца Иоанна Кронштадтского в числе студентов. Несмотря на наличность выдающихся лекторов и на широкую программу преподавания, тогда, например, по мнению профессора А. Пономарева, в Академии устава 1814 года преобладал схоластический дух и власть ректора Макария Булгакова. С последним, читавшим догматику и богословие, и с профессором Лучицким «Логика, эстетика, позже словесность». У студента Ивана Сергиева были затруднения при сдаче экзаменов и зачетов. Отец Иоанн Кронштадтский кончил академию в 1855 году кандидатом богословия, 35-м из 39 человек. Это был 21-й академический выпуск. Отец Иоанн Кронштадтский навсегда остался другом академии, в которой учился, и не раз навещал ее. С какой простотой, помню, он вел себя в стенах нашей академии, когда здесь бывал, вспоминает в своем некрологе профессор протоиерей А. Бронзов. С какой трогательной простотой вспоминал он в инспекторской квартире о своих академических годах. За счастье для себя считал он то, что учился именно в академии. И, по словам того же автора, академия платила отцу Иоанну Кронштадтскому также неизменным вниманием. Является он в столичную академию, студенты, помню, подхватывают его на руки и несут в аудиторию, несут в столовую и просят разделить их трапезу. Заканчивает же свой некролог профессор Бронзов так. «Академия наша, имевшая счастье воспитать такого светильника Христовой Церкви, избравшая его потом своим почетным членом, не должна ли гордиться им? Если хотели похвалить какого-либо пастыря, то говорили, это второй отец Иоанн».